Глава третья. Менее всего желал бы я, чтобы этот мой взгляд был понят в смысле прописной морали, обвиняющей поэта за его нравственную распущенность, и готовый утверждать, что он погиб в наказание за свои грехи против добродетели, в тесном значении этого слова. Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота в свет, так духовная энергия творчества в своем действительном явлении в порядке времени или процесса есть превращение низших энергий чувственной души. И как для произведения сильного света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества по закону здешней земной жизни предполагает сильное развитие чувственных страстей. Высшее проявление гения требует не всегдашнего бесстрастия, а окончательного преодоления могучей страстности, торжества над ней в решительные моменты. Естественные условия для такого торжества были и у Пушкина. С необузданную чувственную натурой у него соединялся ясный и прямой ум. Пушкин вовсе не был мыслителем в области умозрения, как не был и практическим мудрецом. Но здравым пониманием насущных нравственных истин, смыслом правды он обладал в высокой степени. Ум его был уравновешенный, чуждый всяких болезненных уклонений. Среди самой пламенной страсти он мог сохранять ясность и отчетливость сознания, и если его можно в чем упрекнуть с этой стороны, то разве только в излишней трезвости и прямолинейности взгляда, в отсутствии всякого практического или житейского идеализма. Вся высшая идейная энергия исчерпывалась у него поэтическими образами и звуками, гениальным перерождением жизни в поэзию, а для самой текущей жизни, для житейской практики оставалась только проза, здравый смысл и остроумие с веселым смехом. Такое раздвоение между поэзией, то есть жизнью творчески просветленную, и жизнью действительную или практическую, иногда бывает поразительно у Пушкина. Люди, незнакомые прежде с биографическими подробностями о нем, нашли, конечно, много неожиданного в новейших изданиях его переписки. Одно из лучших и самых популярных стихотворений нашего поэта говорит о женщине, которая в чудное мгновение первого знакомства поразила его как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Затем время разлуки с нею было для него томительным рядом пустых и темных дней. И лишь с новым свиданием воскресли для души и божество, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Давно было известно лицо, к которому относилось это стихотворение, и читатель Пушкина имел прежде полное основание представлять себе, если не эту даму, то, во всяком случае, отношение к ней поэта в самом возвышенном, идеальном освещении. Но теперь, после появления в печати некоторых писем о ней, оказывается, что ее образ в стихотворении «Я помню чудное мгновение» есть даже не то, что в гегельянской эстетике называют «видимость идеи», а скорее подходит к тому, что на юридическом языке обозначается как «сообщение заведомо неверных сведений». В одном интимном письме, писанном приблизительно в то же время, как и стихотворение, Пушкин откровенно говорит об этой самой даме, но тут уже вместо гения чистой красоты, пробуждающего душу и воскрешающего в ней божество, является наша вавилонская блудница Анна Петровна. Спешу предупредить возможное недоразумение. Никому нет дела до того, какова была в действительности дама, прославленная Пушкиным. Хотя я совершенно уверен, что он сильно преувеличивал и что апокалиптический образ нисколько не характеристичен для этой доброй женщины. Но дело не в этом. Если бы оказалось, что действительное чудовище безнравственности было искренне принято каким-нибудь поэтом за гения чистой красоты и воспето в таком смысле, то от этого поэтическое произведение ничего не потеряло бы не только с точки зрения поэзии, но и с точки зрения личного и жизненного достоинства самого поэта. Ошибка в фальшь не ставится. Но в настоящем случае нельзя не видеть именно некоторой фальши, хотя, конечно, не в грубом смысле этого слова. представляя обыкновенную женщину как высшее неземное существо, Пушкин сейчас сам ясно замечал и резко высказывал, что это неправда, и даже преувеличивал свою неправду. Знакомая поэта, конечно, не была ни гением чистой красоты, ни вавилонскую блудницей, а была просто приятную дамою, или даже, может быть, дамою приятную во всех отношениях. Но замечательно, что в преувеличенном ее порицании у Пушкина не слышится никакой горечи разочарования, которая говорила бы за жизненную искренность и цельность предыдущего увлечения. Откровенный отзыв высказан в тоне веселого балагурства, в полном контрасте с тоном стихотворения. Более похоже на действительность другое стихотворение Пушкина, обращенное к тому же лицу, но и оно находится в противоречии с тоном и выражениями его писем. «Когда твои младые лета позорит шумная молва, и ты по приговору света на честь утратила права, один среди толпы холодной твои страдания я делю, и за тебя мольбой бесплодной кумир бесчувственный молю. Но свет жестоких осуждений не изменяет он своих, он не карает заблуждений, но тайны требуют для них. Достойны равного презрения его тщеславная любовь и лицемерные гонения к забвению сердца приготовь. Не пей мучительные отравы, оставь блестящий душный круг, оставь безумные забавы, тебе один остался друг». Нельзя в самом деле не пожалеть о глубоком несчастье этой женщины. У нее остался только один друг и заступник от жестоких осуждений. Да и тот называл ее вавилонскую блудницей. Каковы же были осуждения?